Глава первая. Стоя перед перекрытием навеса над дверью магазинчика, полицейский Эллиот с невозмутимым спокойствием обозревал левую сторону площади. Был ноябрьский вечер, сырой, темный. Несколько минут назад пробило 11. Все это, дождь и поздний час, делало площадь пустынной. Дождь шел безостановочно в течение вот уже 3 часов. Вода булькала в водосточных трубах, сверкала в свете уличных фонарей, которые бросали желтые блики на мокрую мостовую. Холодный ветер неприятно усиливал ощущение сырости. Эллиот с грустью подумал о своей маленькой квартирке с горящим камином, о жене, которая, как он надеялся, тоже думала о нем. Он угрюмо посмотрел на черное небо, ища просвета. «Не могли бы вы мне объяснить, где находится отель «Польстен»?» — спросил его незнакомый женский голос. Эллиот перевел взгляд на молодую женщину, стоящую перед ним. Она повернулась к нему так, что он не мог рассмотреть ее как следует. На ней был белый плащ и маленькая черная шапочка, плотно облегавшая голову. В правой руке кожаный саквояж. Она говорила с иностранным акцентом, вероятно, испанским или итальянским. Эллиот не был силен в иностранных языках и не мог определить их с точностью. «Отель «Польстен»?» «Да-да». «А в 100 метрах направо». Выйдя из перекрытия, он указал ей на здание. Молодая женщина повернулась, чтобы посмотреть в указанном направлении, и луч света упал ей на лицо. Эллиот подумал, что ей должно быть лет 25-26. Первое, что он заметил, это ее волосы цвета красного золота, выбившиеся из-под шапочки. Он никогда не видел волос такого оттенка. Ее глаза, широко расставленные, казались, насколько он мог заметить, зелеными, цвета изумруда. Было что-то чувственное в ее красоте. Он почувствовал возбуждение, которого давно не ощущал. «Спасибо», — сказала молодая женщина и собралась уйти. «Одну минутку, мисс», — остановил ее Эллиот. «Если вы не знаете Лондона, мне лучше предупредить вас. Отель «Польстен» слишком хорошо известен». Молодая женщина повернулась, оглядывая другую сторону площади, всю залитую водой. Он не был уверен, слышит ли она то, что он говорит. «У него плохая репутация», — продолжал Эллиот. «Он, мне кажется, не место для такой молодой дамы, как вы». Тогда она взглянула на него. «Спасибо. У меня нет намерения там оставаться», — сказала она. «Всего хорошего». Она повернулась на каблуках и быстро исчезла в темноте за сеткой дождя. Эллиот следил за ней, раздираемый противоречивыми чувствами. Наконец он пожал плечами под блестящей накидкой. «Во всяком случае, он ее предупредил», — сказал он себе. «Что он мог еще сделать?» «Интересно, кто она такая, откуда приехала? Зачем ей нужен отель «Польстен»?» «Польстен» был один из многочисленных отелей, в котором можно было безо всяких историй получить комнату на час. Он не был хуже других, но более подозрительный и грязный. Он покачал головой. Кто бы мог подумать, что такая женщина? И поскольку он обслуживал этот район вот уже 15 лет, и ему до смерти надоело делать одно и то же, он перестал ломать голову над тем, что ей могло понадобиться в этом отеле. «Если он будет рассуждать так по поводу каждого человека, спрашивающего дорогу, — сказал он себе, — жизнь сделается невыносимой». И он пошел, унося образ этой красивой молодой девушки, делать свой одинокий обход под дождем. Джек Дейл, ночной сторож отеля «Польстен», —